Никогда в жизни мне не приходилось чувствовать себя настолько глупо. Тетрадка точно была здесь. Я прекрасно помнил, что оставил ее лежать на краешке стола. Но сейчас ее не было. Я на всякий случай даже заглянул под ковер. Но вдруг тоненькая рукопись упала и каким-то чудом угодила туда. Нет ничего. Ну и... Устав наблюдать за моими хаотичными передвижениями по комнате, выжидающий изогнул бровь Дирон. «Где дневник?» «Его нету!» — с искренним недоумением развел я руками. «Что и требовалось доказать!» — на редкость мерзко ухмыльнулся юноша. «Не знаю, какое твое имя на самом деле, господин хороший, но я сейчас же распоряжусь, чтобы тебя вышвырнули из дома». И Дирон неспешно двинулся к двери, одарив сестру напоследок столь сочувствующим и одновременно ехидным взглядом, что она лишь густо покраснела и уставилась на меня. Я тяжело вздохнул. «Нет, молодой человек, это еще не все. Теперь наш разговор только начинается». «Стой!» — негромко скомандовал я, когда юноша уже прикоснулся к двери. Дирон замер, дернулся было, пытаясь побороть мой приказ, но потерпел в этом неудачу. «Что вы себе позволяете?» — прошипел он, застыв на пороге. «Опять ваши фокусы?» «Не фокусы», — поправил я, удобно располагаясь в кресле. «А самая настоящая магия». «Вулдиш», — чуть слышно прошептала Таша. «Что ты задумал? Он же мой брат». «Не волнуйся», — ободряюще улыбнулся я девушке одними уголками губ. «Если Дирон будет себя вести хорошо, то наш разговор пройдет к всеобщему удовольствию в мирной и спокойной атмосфере». Таша промолчала, не осмеливаясь возражать. А я вновь перевел взгляд на юношу, который все это время отчаянно пытался освободиться из-под моего влияния. Правда, внешние его старания были практически незаметны. Лишь немного подрагивали от сильного внутреннего напряжения пальцы, словно примерзшие к дверной ручке. «Обернись», — почти ласково попросил я. Дирон неразборчиво выдохнул какое-то ругательство и повернулся ко мне лицом, которое было искажено неприятной гримасой. Я склонил голову на бок, внимательно изучая истинный облик юноши, который скрывался под маской простоватого и немного наивного паренька. Увиденное, если честно, меня совсем не обрадовало. По всему выходило, что из Дирона в будущем получится очень опасный противник, если уже не получился. Синие глаза утратили благодушие и горели таким яростным огнем, что мне невольно стало не по себе. Губы сжались в одну тонкую и бескровную линию, даже непричесанные после сна волосы топорщились как-то воинственно, как будто себя вижу, правда, на несколько лет моложе. И я в его годы был таким же. «Ты еще пожалеешь об этом», — неожиданно с трудом вымолвил юноша. «Думаешь, на колдунов нет управы? Найдется. Все вы кичитесь своим преимуществом перед обычными людьми. А слабо, один на один, без всяких магических штучек». «Ты вызываешь меня на дуэль?» — спокойно осведомился я. «Да», — кивнул Дирон, — «выбор оружия так и быть за тобой. Я одолею тебя в любом случае». Таша побледнела от этих слов, затем бросила на меня совершенно несчастный взгляд и сложила перед собой руки, молчаливо умоляя не принимать вызов. Стоит отметить, моя подопечная весьма привязана к родному брату, хоть он за последний час позволил себе столько снисходительно насмешливых высказываний в ее адрес. «Принимается», — коротко кинул я, проигнорировав просьбу девушки. «Сразу же по завершении этого дела, тогда же и узнаешь оружие». Таша поднесла руку ко рту, сдерживая испуганный возглас. Дирон же просто кивнул, подтверждая согласие, а я, в свою очередь, тяжело вздохнул. «Если мне удастся пережить предстоящую ночь, то поединок с самоуверенным мальчишкой покажется обычной забавой. И потом, есть у меня в запасе один сценарий боя, специально предназначенный для остужения слишком горячих голов. Полагаю, в итоге никто не пострадает. Подойди ближе. Я ткнул посохом на центр напольного ковра, как раз там, где был изображен глаз неведомого животного. Поговорим теперь серьезно. Я ожидал очередной вспышки сопротивления, но Дирон, на удивление, спокойно подчинился. Встал в предложенное место, скрестил на груди руки и гордо задрал подбородок, говоря всей своей позой: «Хоть пытай меня, ничего не скажу». «Но это мы еще посмотрим». «Ты знаешь, кто пытался убить Ташу?» — начал я расспросы. «Ее никто не пытался убивать», — хрипло рассмеялся юноша. «С чего ты это решил?» «Я уже говорил, что в вашем доме кто-то занимается черным колдовством», — пожал я плечами. «Ты, наверное, знаешь, что демоны не лгут. Но у меня был весьма содержательный разговор с одним из них». «Врешь!» — презрительно фыркнул Дирон. «Тогда бы ты сейчас не сидел напротив меня. С чего вдруг слуге темного бога оставлять в живых собеседника после того, как тот узнал его планы? Нестыковка получается. Или ты сам из тех, кто торгует собственной душой?» «За мою душу не волнуйся», — я досадливо покачал головой. «Чувствую, допросить мальчишку будет непростым делом. По всей видимости, он в совершенстве умеет сворачивать русло разговора в нужную ему сторону. Второй раз эту отвратительную ещё особенность замечаю. Только замешкаюсь или расслаблюсь, и как-то незаметно оказывается, что уже я ему историю своей жизни выкладываю». «Что ты знаешь о смерти своего отца?» — продолжил я, решив не отвлекаться по мелочам. «То же, что и остальные», — ответил Дирон. «Он упал с лестницы. Нелепая и глупая смерть. Сам упал или ему помогли?» На этот раз юноша замялся. Вопрос ему явно не понравился. Мне пришлось поймать его взгляд и немного усилить нажим. «Давай, мальчик, расскажи мне все. Не стоит сопротивляться. Иначе злобному некроманту придется сделать тебе больно». «Я не знаю», — наконец сдавшись, выдохнул юноша. «Вокруг его тела было что-то странное, очень-очень странное, словно марево окутывало фигуру. Мы смогли подойти только когда оно рассеялось. Точнее, Широн рискнул, он же оттащил тело в комнату, где его обмыли и тому подобное». Дирон не смог скрыть невольного отвращения на лице, когда произнес последнюю фразу. Очевидно, необходимые ритуалы по приготовлению тела в последний путь были неприятны юноше. Что же, ничего удивительного. Мало кто из живых испытывает удовольствие даже от мимолетного соприкосновения с миром мертвых.